«Раз пять или шесть», — сказал Анри. «И все же, насчет Чалканти, он был или есть, и что не так с его статуями?» «Чалканти был иконотворцем», — сказал Симеон. «Он впал в ереси, свихнулся. Одна из его бредней состояла вот в чем. Если, мол, сделать икону в виде полного изваяния, она крепче привяжет соответствующего ангела к вечному миру. Такой ангел станет проявляться полнее и дольше, и от него можно будет добиться большего. Естественно, Чалканти потерпел неудачу, однако продолжал годами тайно ваять, пока не был выявлен и казнен. Откуда такая осведомленность?» — спросил Анри, косясь на Доротею. Она ведь не ответила на его вопросы о Чалканти, хотя Анри подозревал, она знала. Доротея не обратила внимания на его взгляд. «Я читал о нем, потому что он создал образ Риквониэля, передаваемый по наследству в нашей семье. Сейчас им владею я». «Икона работы Чалканти», — оживилась Доротея, оторвалась от рассеянного созерцания бродящих в озере отверженцев и устремила пытливый взор на Симеона. «Она сейчас при тебе, можно взглянуть?» «Пожалуйста», — сказал Симеон, помедлив, сунул руку под сюртук, в потайной внутренний кармашек. «А знаете, странное дело, не знаю почему, но вы мне кажетесь настолько близкими друзьями, что, вот, смотрите, этот образ — наша главнейшая фамильная драгоценность. Вообще-то, я ее из рук стараюсь не выпускать». Доротея благоговейно приняла икону, повернула к свету, проникавшему в устье пещеры. «Нас связывает нечто таинственное», — пробормотала она, поднося образок поближе к глазам и снова отодвигая. «Я думала, мы сроднились через ангела, которого все вызывали, но это не подтвердилось. Спросим же себя, в чем еще может быть дело? Мы все практически ровесники, все басканцы, и вот перед нами очень необычная, выдающаяся икона. Вообразить не могу, как удалось достичь подобного совершенства, словно другой ангел творил. А мне-то всегда говорили, что ангельская магия неприменима к созданию икон». «Мы действительно все басканцы», — сказала Агнес, и обвела взглядом стол. «Вот Симеон, крупный, чернокожий, маленькая смуглая Доротея, бледный, рыжеватый Анри, а вот и ее собственные коричневые руки. И вы все мне кажетесь, ну прямо семьей, только вряд ли нас родство связывает, уж больно мы разные». «Я тоже размышляла об этом, возвращая образок», — сказала Доротея. «Общей матери у нас быть не может, потому что мы родились почти в одно время. Вдруг, думаю, хотя бы отец на всех один, опять не выходит, причем по ряду причин. Хотя лично мои родители весьма легко относятся к постельным делам». «Нет, невероятно», — сказал Анри, помедлил немного. «Нет, ну не может такого быть. Мой отец никогда не покидал храма Хуаравайли. Стоит ему выйти оттуда, мигом за долги арестуют. Да и супружеская измена, это как-то не про него. А мои, полагаю, сказали бы мне, окажись у меня братья и сестры на стороне, хоть единокровные, хоть единоутробные», — сказал Симеон. «Они оба доктора-магистры, оба привыкли очень, прямо и открыто говорить о подобных вещах. Они мне на 14-летие подарили пути любви Жанна Сэ и настояли на том, чтобы разъяснить мне хоть некоторые из 200 вручную раскрашенных иллюстраций». «Эта книга еще у тебя?» — спросил Анри. «Дома, водение», — сказал Симеон. «Куда ни ткни, повсюду между нами различия», — заметила Агнес. «И я тоже сомневаюсь, чтобы мой отец соорудил хоть одного ребенка на стороне. Мать его непременно убила бы, и он прекрасно знает об этом. И ты, полагаю, вся в матушку», — сказал Анри. «Она была мушкетером королевы», — гордо произнесла Агнес. «Это она меня выучила шпагой владеть. Не отказался бы я родиться в вашей семье», — сказал Анри, и повернулся к Симеону. «Или в твоей, а то у нас орава детей и не гроша денег. Твои родители богатые, Доротея? Мать, возможно, богата, хотя наверняка утверждать трудно. Она предпочитает жить по-простому», — задумчиво произнесла Доротея. Девушка снова смотрела на копошащихся отверженцев. «А отец мне официально как бы и не отец. Человек он эксцентричный, то сколотит состояние, то промотает. А как он капитал сколачивает?» — спросил Анри. «Я бы не отказался послушать. Когда у него заводятся деньги, он их отдает», — сказала Доротея. Она смотрела на озерко перед гротом, на воду и людей в ней. «Иногда эти деньги находят верное применение и возвращаются к нему с прибылью. Там, среди отверженцев, находится мальчик, что вчера лестницу уронил. На нем шапка и другая одежда, но это точно он. Надо бы ему что-нибудь подарить», — сказала Агнес. Встала из-за стола и пошла убедиться. «Так чем все-таки они заняты?» Одна из отверженок выудила длинный шест с острым, загнутым крюком на конце, что-то вроде пастушьего посоха. Женщина ничего не сказала, но другие отверженцы сразу собрались к ней. Иные метнули быстрые взгляды в сторону грота и тотчас отвернулись, всячески изображая отсутствие интереса. «Они что-то ищут», — заметил Агнес. «Это багор подземельщика», — сообщил Симеон, жителя Клоаки. «Я видел, как они снуют туда и обратно в большой трубе, что в Лире вытекает возле лечебницы. Вот только тут нигде нет входов в Клоаку», — отметил Анри, изучавший планы нового дворца. «С другой стороны, внутри скалы такая путаница тоннелей. Интересно, что на уме у этих людей». Между тем четверо отверженцев словно бы случайно перестроились в линию, таким образом, чтобы перекрыть вид из пещеры. Еще двое, поводя руками в воде, буквально ползли за спинами остальных. «Они не хотят, чтобы мы видели, что именно они ищут», — сказал Агнес. Ее рука поползла к рукояти шпаги. «Или уже нашли. А что это имеет значение?» — спросила Доротея. Взяв уголек, она уже зарисовывала нечаянную сценку. Несколько быстрых штрихов, и на бумаге возникли фигуры стоящих людей, согнутые спины и рябь, бегущая по воде. «Пойду-ка выясню», — вздохнул Анри. «Если там что-то важное, Адютримблей узнает, что я находился рядом и ничего не предпринял». И он наклонился разуться, но в это время со стороны пруда неожиданно прозвучал выстрел. Один из отверженцев шарахнулся в сторону и побежал прочь, насколько позволяла вода. За ним с пистолетом в руке погналась женщина. Замелькали выхваченные кинжалы. Наносились и отражались удары, прозвучал крик боли. Агнес бросилась в воду со шпагой наголо, даже не снимая сапог. «Именем королевы, остановитесь!» Анри последовал за Агнес. Опоздав на долю мгновения, пришлось попрыгать, заново устраивая ногу в наполовину снятом башмаке. Симеон подхватил сумку и помчался берегом озерка, ловить подстреленного отверженца и его преследовательницу. Те направлялись к декоративному мостику через сужение в северной части пруда. Остальные отверженцы прекратили сражение и разбрелись. Одна пара направилась к западному берегу, явно стремясь к высоким штабелям бревен, сложенных на месте будущего турнирного поля. Лес, предназначенный для строящегося дворца, образовывал настоящий лабиринт. Вторая парочка выбралась на восточный берег и бегом бросилась к бреше в ближайшей стене, где со временем должна была вырасти еще одна изысканная сторожка. Доротея осталась у входа в грот. Уголек в ее руке так и мелькал, фиксируя происходившее. Скоро стало ясно, что Агнес и Анри просчитались, бросившись в озеро. В воде они передвигались куда медленнее отверженцев, отнюдь не обремененных нарядами, не говоря уже о сапогах или ботинках. Беглецы скоро достигли берега и кинулись к штабелям леса. Что касается подстреленного, он на самом деле оказался невредим, а может быть, обрел новые силы от страха. Нырнув под мостик, он бесследно исчез, не иначе, в каком-то тайном проходе. Минутой позже там скрылась и преследовательница. Симеон вернулся назад, убедившись, что врачебной помощи никому не потребуется. Агнес и Анри как раз оказались на том месте, где возились отверженцы непосредственно перед схваткой. Теперь никого из шестерки не было видно, и более никто не проявлял любопытства. Подумаешь, один единственный выстрел из пистолета. Чтобы привлечь внимание других рабочих, явно требовалось что-нибудь посущественней. Еще на стройке как бы подразумевалось наличие стражи, но сказывалось отсутствие единоначалия. Командиры подразделений выделяли солдат лишь по прямой заявке архитектора, то есть по записке, доставленной Анри или одним из его сослуживцев. Подобное происходило нечасто. Дворец находился в самом сердце крепости. Какие тут могут быть враги? И, соответственно, от кого охранять? А предмет, который искали и из-за которого, найдя, передрались отверженцы, оказался человеческим телом. Что странно, оно не плавало вниз лицом, а сидело, обмякнув в воде. Подобравшись вплотную, Агнес и Анри умерили прыть и остановились, зажимая рукавами носы. «Ну и смрад!» — вырвалось у Анри. «Еще не видала настолько вонючего мертвеца», — сказала Агнес. «То есть мертвички. Вытаскивать будем?» — спросил Анри. «Не пойму, отчего они подрались из-за мертвой?» Агнес покачала головой, старательно дыша сквозь рукав. «Я — мушкетер, а не могильщик, чтобы с трупом возиться», — сказала она. «Особенно, когда от него несет, будто из преисподней. Так что же просто бросим его здесь? Это не наша забота. Кабы не стала моей», — мрачно буркнул Анри. «Мне в этом недоделанном дворце вечно тухлая работенка достается». «Я вытащу», — объявил Симеон, с плеском влезая в воду. Тяжелый дух заставил его поморщиться, но не более. Запах, к Кстати, не трупный, это клоакой разит. Бедняжка, верно, при жизни была подземельщицей. Но не забудем, что там, где царят гнили и вонь, всегда есть риск опасной заразы. Вы же не прикасались к ней, верно? Агнес и Анри подались на несколько шагов прочь и отрицательно замотали головами. «Принесите из пещеры попону и расстелите на берегу», — распорядился Симеон. «На нее и положим. А я посмотрю пока, куда делись те, под мостом», — сказала Агнес. Вытащила из-за пояса пистолет и, красуясь, освежила заряд из пороховницы, висевшей на перевязи. «Если они еще где-то там, я их выкурю из норы. Думаю, там, скорее всего, тоннель», — со вздохом сказал Анри. «Их тут, куда ни ткни. Пойду за попоной». Он побрел на юг, в сторону грота, Агнес же направилась на север. Симеон бережно приколол к сюртуку икону Риквенеля и приложил к ней пальцы. Отзыв оказался необычным. Икона тотчас завибрировала, как если бы связанный с ней ангел сам рвался к действию. Прежде подобного никогда не случалось. Симеон чуть руку не отдернул от неожиданности. Впрочем, жужжащая вибрация вскоре замедлилась и пропала. «Риквенель, Риквенель, явись мне на помощь!» Ангел не то что прибыл, бросился на его зов. Симеон ощутил его присутствие как теплый прилив по всему телу, и где-то прозвучало множество арфовых струн. «С тобой, Риквенель, чего ты желаешь? Если это в моей власти, будет исполнено. Огради меня от незримых существ, роящихся в воздухе, как тлетворные гуморы», — прошептал Симеон давно затверженное заклинание. «Да не претерпит ущерба ни душа, ни тело мое. Исполняется и будет исполнено», — ответил Риквенель. «Доколе не отпустишь меня, либо сам я не утомлюсь этим миром». Симеон медленно отнял пальцы от образка. Риквенель никогда еще не проявлялся так полно, явно и личностно. Он и отвечал-то всегда одной и той же словесной формулой. А теперь, задерживая дыхание, юноша склонился над телом. Сперва он осматривал отверженку, не прикасаясь, потом осторожно повернул сбоку на бок. Женщина была бледнокожая и притом изрядно в годах, лет 60, если не 70. Симеон отметил редкие волосы, заплетенные в 6 или 7 косичек, приклеенных или как-то еще закрепленных на черепе. Ему случалось видеть такую прическу, но не у старух. Еще на голове виднелось несколько шрамов, белыми линиями по коже. Шрамы были старыми и на причину гибели не тянули. Отворачиваясь и упорно дыша ртом, Симеон погрузил руки в воду, подцепил мертвую подмышки и аккуратно приподнял. Женщина оказалась куда тяжелее, чем можно было ожидать. Причина выяснилась быстро. Тело тянуло вниз сумка из промасленной кожи, набитая чем-то увесистым и привязанная к шее погибшей. Пыхтя от натуги, Симеон наполовину отнес, наполовину отбуксировал тело вместе с сумкой к берегу. Анри между тем успел расстелить попону. Уложив старуху, Симеон целомудренно одернул ее серый подол. Она стала казаться чуть живее, но не намного. Бледности и пустоты, сопутствующих смерти, ничто скрыть не могло. Пристойно уложить руки оказалось трудней. Уже начиналось окоченение, и сумку она держала воистину мертвой хваткой. «Умерла сегодня», — сказал Симеон, обращаясь к Анри. Тот держался поодаль, прикрывая рукой лицо и поглядывая на сумку. «Утонула?» Симеон покачал головой и, опустившись на колено, занялся боком погибшей. Там сквозь дыру платья виднелась бескровная плоть. Симеон разорвал ткань, обнажив глубокий прокол. Кто-то пырнул ее, она пыталась бежать, но ослабела от потери крови и не смогла выбраться из озера. Произошло это рано утром сегодня, вот что любопытно. Думается, она покоилась вниз лицом, пока отверженцы ее не перевернули, не то мы бы ее раньше заметили. Знать бы, откуда она пришла и куда хотела добраться, как вообще в крепости оказалась. «А я вот гадаю, что там у нее в сумке», — сказал Анри. «Тяжесть какая-то», — сказал Симеон. «И жизнь у них тяжкая, и смерть не легче», — сказала тихо подошедшая Доротея. «Бумагу и уголь она оставила в гроте. У отверженцев, я имею в виду». «Так и есть», — сказал Симеон. «Меня всегда угнетало, как мало мы можем сделать для них, когда они болеют или калечатся. Даже в нашем госпитале, для тамошних носильщиков и слуг, для их семей». Он еще раз осмотрел рану, указывая на темные кровавые сгустки. «Отверженцы во всем подобны нам, доколе их не касается ангельская магия. Видите, кровь такая же красная. Никому не известно, почему ангельская магия превращает ее в серую пыль или делает их монстрами. По-моему, они сами не очень задаются этим вопросом. Они отвергли небеса и были прокляты собственным архангелом за грехи», — сказал Анри. «Отверженцы сами навлекли на себя такую судьбу. все это знают. А вот и неправда. О том, что там случилось, достоверных сведений нет, с необычной твердостью произнесла Доротея. Очень сомневаюсь, чтобы они были в чем-то виновны. Страдают от последствий чего-то ужасного, вот и все. От каких таких последствий? Спросила вернувшаяся Агнес. Ее походка была, как всегда, чем-то средним между стремительным шагом и рысцой. Она не стала дожидаться ответа. Там, под мостиком, и правда тоннель, с решеткой и висячим замком. Подозреваю, отверженка заперла его, когда они скрылись. Ход наполовину затоплен, может, это скорее водовод? А, точно, сказал Ланри. Вода подводится из реки, и это, скорее всего, боковое ответвление трубы. Они на отдельном плане помечены, чтобы всех окончательно запутать. Получается, если вода в реке стоит не особенно высоко, в крепость вполне можно пролезть. Надо будет начальству доложить. Так что тут все-таки происходило? Спросила Агнес. Кто она? И что там у нее в сумке? Давайте выясним, предложил Симеон. Расстегнув ремень, он поднял сумку, отнес на несколько шагов против ветра и опустил на земь. Крупные ловкие пальцы быстро справились с застежками, хотя ремешки успели разбухнуть. Внутри обнаружился тугой сверток из непромокаемой ткани, обмотанный вощеной веревкой. Симеон извлек сверток, невольно крякнув от усилия. Однако, стоило ему наклониться над узелком, как икона, приколотая к сюртуку, вновь содрогнулась и завибрировала. Молодой врач даже расслышал голос Риквониэля, вскрикнувшего то ли испуганно, то ли благоговейно. Симеон тотчас отпрянул, зато Доротея сунулась вперед. Заговорили они почти одновременно. Там могущественная икона, ангельская магия. Анри огляделся. На некотором удалении виднелась группа отверженцев под началом смотрителя. Все они вместе с младшим зодчим сгрудились у треноги на одном из штабелей бревен, занятые важным делом. Спуском на земь действительно громадной лисины. Никаких подробностей они с такого расстояния явно не разглядят. Разве что найдется кто-нибудь особенно остроглазый или достаточно любопытный, чтобы приблизиться. «Лучше в грот отнесем», — сказал Ланри. «Там и откроем. Только если у кого иконы с собой, лучше их снаружи оставить», — сказала Доротея. «Внутри свертка что-то невероятно могущественное. Я чувствую». «Правда чувствуешь?» — спросил Симеон. Коснувшись иконы, он отпустил Риквониэля, после чего спрятал образок обратно в потайной карман. Покончив с этим, он осторожно поднял сверток, держа его по возможности в отдалении. Для своих размеров тот казался непомерно тяжелым, точно отлитым из свинца или из золота. Анри, судя по его пристальному взгляду, думал именно так. Доротея кивнула. «Это свойство развивается у некоторых иконотворцев. Мы становимся чувствительными к присутствию ангелов, даже если они не вызваны, особенно к высшим чинам». Она говорила уверенным тоном, хотя, по правде сказать, знала лишь о собственной чувствительности к могущественным иконам. Других упоминаний о сходном свойстве ей не попадалось ни разу. «Нельзя же тело просто так здесь бросать», — проговорила Агнес. «Прикрой одеялом», — посоветовал Симеон. «Я пришлю людей из покойницкой госпиталя. Как принято поступать с мертвыми отверженцами?» Полюбопытствовал Агнес. Симеон немного помедлил. Большинству посторонних людей он солгал бы, но в их маленькой компании подобное выглядело немыслимым. «Мы, ну, если попадаются цельные тела, мы их вскрываем, чтобы изучить, как и что устроено у человека внутри. Эта женщина слишком долго пролежала в воде. Ей дорога в одну из общих могил, что к югу от города. А как насчет ее родных или друзей?» — спросила Доротея. «Неужели никто не попросит вернуть тело, если только они не присутствовали при кончине? Полагаю, никто не озаботится тем, чтобы известить их», — неловко проговорил Симеон. «И потом, отверженцев хоронят всегда в общих ямах. Не положено им лежать ни в некрополисе, ни на жальнике. И, конечно, Зиметаэль их не испепелит». «Почему?» — спросила Доротея. «Они ведь не обращаются в монстров после смерти, да и зельнокровие мертвецам уже не грозит». «Обычай, наверное», — ответил Симеон. «Заведено так, и все. Хаэм», — протянула художница. «Ладно», — сказал Ланри, — «давайте посмотрим, что в узелке. Если там серьезная икона, она ведь денег стоит, наверное, особенно такая тяжелая. Надо бы властям сообщить», — по пути к гроту заметила Агнес. «Не часто увидишь, чтобы отверженцы открытую потасовку затевали. Ко всему прочему, им запрещено иметь пистолеты или мушкеты, не говоря уже про то, чтобы стрелять. Давайте глянем сперва, что внутри», — сказал Ланри. В пещеру они вошли быстрым шагом, а к столу бросились чуть не бегом. Симеон положил сверток на камень. Отвлекшись ненадолго, он сунул руку в карман и вытащил кошелек, чтобы спрятать его в дальнем углу между бутылками. «У кого-нибудь еще есть иконы?» – спросил он. «Моя у Рашфар», – сказала Доротея, – «или у кого-то из ее подручных, лежит где-нибудь в коробочке. У меня только Ишинаэль». «В казарме, в сундуке», – отозвалась Агнес. «Аналогично. Моя Хуаравайль в комнате», – сказал Анри. «Тогда приступим», – сказал Симеон. Все сгрудились вокруг него. Вооружившись скальпелем, молодой врач точными, короткими движениями стал рассекать виток за витком. Управившись с последним, он положил скальпель, чуть помедлил, и на всякий случай вооружился деревянными щипцами, вынутыми из докторской сумки. «Да ну тебя», – сказал Анри, – «давай побыстрее». Симеон слегка отстранился и, действуя вытянутой рукой, принялся разворачивать ткань щипцами. Пришлось снова резать веревки. «Если это вправду сокровище», – сказал он, – «у него может оказаться защита». «Читали небось Дефламбера? Причудливые механизмы?» «Нет», — ответили три голоса разом. «Дефламбер собирал всякие механические диковины», — сказал Симеон. «Среди прочего в его коллекции была ампула с ядом, снабженная пружиной и упрятанная в плотный пакет вроде вот этого. Когда снимали последний покров, ампула раскалывалась и взрывалась, расшвыривая осколки отравленного стекла. В общем, отойдите-ка и поберегите глаза». Он и сам отвернулся, по возможности пряча лицо, и лишь тогда осторожно отвел щипцы. Ни взрыва, ни ядовитых осколков. Пожав плечами, Симеон все теми же щипцами снял плотную ткань, обнажив внутреннюю обертку. «Ишь, как защищено от воды», — сказал он. «Интересно». Щипцы скоро справились с остатками ткани. На свет появились сперва уголки, потом и весь бронзовый сундучок, слегка позеленевший от времени. 18 дюймов в длину, 10 в ширину, 12 в высоту. Крышка с язычком, но без замка. Доротея опустила голову, словно та вдруг закружилась. Девушка даже отступила, обеими руками хватаясь за каменный стол, и прошептала. «Там наверняка по крайней мере одна очень, очень сильная икона». Все четверо молчали, зачарованно глядя на бронзовый ларчик. Из угла грота шел тихий звук, похожий на гул пчелиного роя. Это подавали голос иконы из кошеля Симеона. Вновь пустив в ход щипцы, он откинул язычок и поднял крышку ларца. Тот оказался почти доверху заполнен аккуратными стопками крупных золотых монет. «Золото», — проговорил Анри, — «золото». А под ним, чудовищной мощи икона, с уверенностью произнесла Доротея. «Истарские двойные дельфины», — воскликнул Анри, подбрасывая на ладони одну из монет, каждой в 96 ливров. 24 стопки по 10 монет, батюшки Светы, 23 тысячи 40 ливров. Он вытащил еще несколько монет, взвесив их на руке, рассмеялся в восторге. Под нарушенной стопкой стал виден бумажный уголок, прежде закрытый верхним слоем золотых. «Что это?» — указывая пальцем, спросил Симеон. Все нагнулись посмотреть, стукнувшись головами. «Письмо», — сказала Доротея. «Не надо нам ничего тут касаться, нервничая», — сказал Симеон. «Это, наверное, кому-то принадлежит. Нам», — воскликнул Анри. У него от возбуждения голова шла кругом. Он выгреб из сундучка еще горсть монет, обнажив сложенное письмо. На листке оказалась сломанная печать, вернее лишь ее половина с частью изображения семикрылого ангела и верхней части геральдического щита, впрочем столь потрескавшегося и облупленного, что рассмотреть подробности не представлялось возможным. «Семи частные крылья, значит архангел, а печать кардинальская», указывая на обломки воска, сказала Доротея. «Только странное немножко, тут зубцы должны быть от митры с короной, так что даже не знаю, надо соответствующим властям сообщить», неуклюже произнес Симеон. Ему стало не по себе. «Каким именно?» — спросила Агнес. «Надо сперва в письмо заглянуть. Бумага выглядит старой», — заметил Симеон. «Еще развалится. Может, лучше нам». «Это не бумага, а велень», — сообщила Доротея. «Причем в отличной сохранности. Там наверняка что-то важное», — проговорила Агнес. Все снова переглянулись и вновь посмотрели на Симеона. «Делать нечего», — тот кивнул в подтверждение молчаливого сговора. Доротея бережно вытащила письмо и положила на стол, прежде чем развернуть. Велень в самом деле выглядела неплохо, но чернила поблекли от времени. Тем не менее они были еще различимы, правда, толку от этого оказалось немного. «Бессмыслица какая-то», — сказала Доротея, и принялась читать вслух. «Все агзелс, шифр», — констатировала Агнес. «Не самый сложный», — заметил Анри, заглядывая через плечо Доротеи. «Ну-ка, ну-ка», — Трехбуквенный сдвиг. Все уставились на Анри. Тот пожал плечами. Просто я с цифрами дружу. Так, что тут у нас? Дашь уголек и немного бумаги. Доротея оторвала листок и передала ему вместе с угольной палочкой. Анри быстро изобразил алфавит с буквами, соответствующими шифру. Потом, ведя пальцем, просмотрел письмо на веленевом листке. Ага, вот что тут написано. Соглашение касалось всех икон. Тебе следует лично предоставить 3 оставшиеся, тогда получишь полную плату. Возможно, тебе еще неизвестно, что твоя сестра присоединилась ко мне. Мы оставили Каденс, туда не ходи. Вези иконы в мой новый храм Паллиниэля Достославного, что у двурогого пика в 3 лигах от Бараны. Не подведи меня снова, не пытайся ничего утаить. Лилиат, Бараны, где это? Спросил Анри. Друзья в ответ лишь передергивали плечами. Никто не знал. Опять это Лилиат, сказала Доротея. А еще там икона, под золотом. Я уверена, очень мощная. Сейчас увидим, сказал Анри и начал вытаскивать монеты, раскладывая их опрятными столбиками подле ларца. Когда сундучок наполовину опустел, в середине стала видна сложенная тряпица. Анри задержал руку, глядя на Симеона. Не представляю себе ловушку или устройство, которое можно было бы в такую тряпочку завернуть, сказал Симеон. Точно? Спросил Анри. Пока тот колебался, Агнес нагнулась и откинула ткань. Показались 3 прямоугольные иконы, соединенные S-образными золотыми пряжками. Образы имели равный размер, примерно в человеческую ладонь. Золоченые бронзовые пластинки, гравированные рукой настоящего мастера, оказались обрамлены бриллиантами в золотой оправе. Камни сидели в 3 ряда, самые крупные снаружи, потом средние, а внутри множество крохотных. Изображенные ангелы выглядели в целом человекоподобными, но у каждого имелись громадные 6-частные крылья, в 4-5 раз крупнее тел. Один ангел держал меч, другой – щит, третий – трубу. Лицо и руки первого были из черного янтаря гагата, у второго – из красной бронзы, у третьего – из желтого нефрита. Ематриэль, Самхазаэль, Трифиниэль, прошептала Доротея. 3 из 12 князей Ашалайли, хотя действует лишь икона Самхазаэля. Так ты их знаешь? – спросил Симеон. Вопрос не имел смысла, потому что Доротея наверняка знала. Он и сам признал образа, десятки раз виденные в книгах и всяческих выписках. А как же иначе? – удивилась девушка. Кто это такие? – хором спросили Анри и Агнес. В смысле? Помимо здоровенной кучи дорогих брюликов, алчно добавил Анри, это 3 алмазные иконы королевы Анны, сказал Симеон, часть баснословного королевского ожерелья. Агнес повела плечом. Анри ответил непонимающим взглядом. Очень знаменитые иконы, пояснила Доротея, спертые из дворцовой сокровищницы лет 100 назад, добавил Симеон, личная собственность королевы. А, бесцветным голосом протянул Анри, возможность завладеть нежданно свалившимся богатством улетучилась, едва поманив. «Ну, может быть, нас все-таки наградят. Нужно немедленно сообщить королеве», — сказал Агнес. «Я сейчас же. Хотя погодите, я лучше на страже постою, а то вдруг отверженцы вернутся. Полагаю, надо кому-то сказать», — медленно проговорил Анри. «Про иконы я имею в виду. А вот что касается золотишка. Доложить надо про все», — сказал Симеон. «И про иконы, и про золото, и про письмо. Я, знаете, уже побывал на допросе у людей кардинала и повторения не хочу. Кстати, кардиналу тоже надо дать знать в общем, и королеве, и ее высокопреосвященству. Но, по-тихому, чем меньше народу будет посвящено, тем и лучше. Особенно о нашем участии во всей этой истории. Но как же награда? Застонал Анри. Нас ведь должны. Я постерегу ларчик, пропустив его жалобу мимо ушей, сказал Агнес. Анри, ты же видел Систура, когда записки носил, того великана-мушкетера, знаю такого, он должен быть в нашей казарме, беги к нему, расскажи о находке, попроси прийти сюда, и еще пусть известит Францини, та может сообщить непосредственно королеве, пожалуй, можно устроить, медленно проговорил Анри, он продолжал прикидывать про себя, от кого и какой награды можно дождаться, знаете, я, вообще-то, человек кардинала, а значит, обязан доложить монсеньору. Короче, я в лодку, и во дворец кардинала. А кто это, монсеньор? Спросил Агнес. Роберт, главный писарь ее высокопреосвященства. Я, пожалуй, могу быстрее доставить весть кардиналу, не слишком охотно сознался Симеон. После допроса Рашфор дала мне жетон. Любой поборник, которому я его покажу, обязан немедля ей сообщить. Зачем она тебе дала жетон? Спросила Доротея. От подозрительности, тяжело проговорил Симеон, ко всем и всему, велела докладывать обо всем, что странным покажется. Вроде того, как отверженцы меня от монстра спасали, вот уж чудо из чудес было, как и сейчас. Доротея кивнула, ее левое веко чуть опустилось на глаз, верный признак углубленного размышления. «Опять отверженцы», — сказала она, — «Чалканте, Лилиат, отверженцы, чует моя душенька, связаны они как та, и все это навряд ли к добру, то есть не наградят нас», — жалобно протянул Анри. «Да будет, будет награда», — нетерпеливо сказала Агнес, — «и от королевы, и от кардинала, это же хорошо», — неуверенно, — промолвила Доротея. Остальные вопросительно уставились на нее. «Я не уверена, что лично мне это на пользу пойдет», — продолжала она. «Впрочем, решусь утверждать, что меня можно и исключить». «С какой стати тебе не пойдет на пользу?» — спросил Анри. «Дело в иконах», — пояснила Доротея. «Они были сделаны Чалканте вероотступником. Меня же вроде как подозревают в связи с действиями подобного рода. И тут неожиданно всплывают иконы. Причем две из трех лишены силы, хоть и не тронуты внешне, что, по идее, выглядит невозможным. А вместе с иконами, письмо от Лилиат, с которой меня тоже якобы связывают некие смутные узы, хотя о них мне никто не удосужился ничего рассказать. Может, нам тебя просто не упоминать?» Начал был Анри, но Симеон перебил. «Нет, говорю вам, нас, скорее всего, будут допрашивать. Но мы же ничего такого не сделали», — возмутился Анри. «Это не помешало кардиналу заключить меня в башню», — возразила Доротея. Некоторое время все молчали. «А я-то обрадовался, что наконец разбогатею», — проговорил Анри. «Давайте все сложим обратно в ларец», — предложил Симеон. «Будем говорить, что заглянули под крышку, но как только сообразили насчет икон, тут же послали к кардиналу и королеве. О письме упомянем, только если спросит напрямую. И вот еще что». «Что?» — спросил Агнес нетерпеливо. «Взаимная связь, которую мы ощущаем», — сказал Симеон. «Наше чувство родства, которое, по мнению Доротеи, идет от того, что мы одного и того же ангела много раз призывали. Вот о нем поминать только при последней нужде». Он обвел взглядом друзей. Те друг за дружкой торжественно кивнули ему. Было ясно, что бы их ни свело, по крайней мере, в глазах кардинала это будет выглядеть крайне подозрительно. «Возможно, утаить не удастся, но хоть попытаемся», — сказал Симеон. «В общем, я пошел Рашфорда доносить, а то чем дольше мы медлим, тем больше у них вопросов появится». «Коли так», — сказал Анри, — «я побегу к Сестура». «Передай, пусть поторопится», — сказала Агнес. Она обнажила шпагу и с самым грозным видом встала у входа в грот, недвусмысленно поглядывая во все стороны. Анри устремился прочь, Симеон забрал свой кошель и тоже двинулся в путь. Оставшись одна, Доротея опустила на руки подбородок и вновь стала размышлять о потрясающих иконах из ларца. Больше всего ей хотелось откинуть крышку и еще раз взглянуть на дивные образы, но она сопротивлялась этому желанию. «Люди говорят, украденное чаще всего пропадает бесследно», — сказала Лилиат, вручая офицеру стражи тщательно составленный пергамент. «Но если есть хоть малейший шанс все вернуть, я не хотела бы его упустить. Они принадлежали моей прапрапра, в общем, отдаленной прабабушке. Это, знаете ли, невероятно ценная личная вещь, не говоря уже о стоимости золота и камней. 10 000 ливров в награду», — вслух отметила лейтенант. Это была женщина с изрытым желтоватым лицом, чей помятый шлем явно бывал свидетелем множества кабацких драк, но не раскрытия преступлений. «Миледи, уверяю вас, городская стража лютейса в полном составе перевернет все до единой лавки скупщиков, воровские притоны, кузницы и мастерские. Только на вас и надежда», — сказала Лилиат. «Там на второй странице полное описание икон. Монеты тоже приметные, и старские двойные дельфины. Миллиметров, что тут у нас? 3 старинные иконы, позолоченная бронза, оклады, золото и алмазы», — прочла лейтенант. «Имена изображенных ангелов случайно не знаете? Это бы помогло». «Я лишь в детстве их видела», — ответила Лилиат. «Эти ангелы, насколько я знаю, довольно необычны для Альбы. Сама я не маг, так что, по крайней мере, бриллианты делают иконы узнаваемыми», — сказала лейтенант. «Хотя камешки можно выковырить и отдельно продать, что уже и сделано, скорее всего. Значит, остаются 3 образа в золоте и позолоте. Тут тоже надежда невелика. Переплавка, знаете ли, беспощадна. Что касается истарских монет, их тоже редкостью не назовешь. Остается набор серебряных окладов с гравированными портретами альбийских королев и этилингов, в шкатулке сандалового дерева. Вот это, если где-то всплывет, мы сразу найдем. Говорите, все вещи вместе хранились? Увы, по моей небрежности, капитан, сказала Лилиат. В основном я разместила свои ценности в неприступной кладовой наверху, но бронзовый ларчик и сандаловая шкатулка остались в дорожном сундуке, отправленном в подвалы. Могла ли я вообразить, что они, эти гнусные, беззаконные люди, сделают в мой дом подкоп из клоаки? Подземельщики, нахмурилась лейтенант, даже по меркам отверженцев это худшие из отбросов, воры и головорезы, все поголовно, даже дети и женщины, помедлила и добавила, есть лишь одна возможность, миледи, если напрямую обратиться к ночному королю. К ночному королю, таков уличный титул вожака преступного мира, поспешила разъяснить лейтенант, в основном это отверженцы, не ведающие почтения. Так вот, если выйти на этого человека и предложить ему награду, ну или ей, через посредников, которых мы более-менее знаем. О чем вы? Лилиат выпрямилась во весь рост, по-альбийски изображая оскорбленную добродетель. Вы предлагаете мне заплатить тем самым ворам, что украли мои фамильные ценности? Нет, конечно, промямлила лейтенант. Я увеличу награду до 20 тысяч ливров, если преступники будут изобличены и казнены. Конечно, при условии возвращения похищенного, холодно произнесла Лилиат, вы свободны. Как скажете, миледи, прокаркала лейтенант, низко поклонилась и отбыла, испытывая немалое замешательство. Биск вышел из-за ширмы с хмурым видом. Не привлечешь ты так внимание кардинала, которого хотела бы избежать. Подумаешь, решат присмотреться к ссыльной альбийке, сказала Лилиат, начнут мои связи на родине уточнять, тем легче я окажусь представлена королеве, а это станет важным шагом к созданию армии, которая вернет нас в Истару, если только все сработает так, как ты замышляешь, заметил Биск. Все, не обязательно, достаточно, чтобы удалась большая часть, отозвалась Лилиат. Люди, которым поручили глисту, уже отчитались, брови Биска сдвинулись, Эшина только что дал о себе знать, прочие еще не вернулись, что несколько странно. Впрочем, если верить Эшина, маленькое представление на пруду вполне удалось. Твоя четверка сняла сумку с тела и унесла в грот. Их наверняка привлек ларчик. Спустя несколько минут наружу быстрым шагом вышли Дюпал, Лиден и Макнила и направились в сторону южных ворот. Оттуда за ними проследят.